334-я программа Mixadance подходит к завершению. Володя Миксон, диджей Света, уже готовы вам рассказать, где же нас можно будет увидеть на неделе. Каждый четверг смотрите на сайте www.mixon.ru прямые трансляции из кафе, где мы играем. Ну или приезжайте туда покушать под наши зажигательные сеты. Также в скором времени увидимся с вами в Сергиевом Посаде. Это будет чуть позже. Пока же я хотела бы в двух словах рассказать про мои гастроли в Геленджик, клуб «Формула». Большое спасибо всем, кто пришел. Было здорово, было замечательно. И Дмитрий Бессонный еще раз с прошедшим днем рождения. Большой привет всем его замечательным гостям. Ну а на сайте djsveta.ru видео ты выложил, нет? Видео я выложила в Фейсбуке у себя. Аккаунт Светик Диджей. Плейлист же этой программы мы ищем на сайте mixadance.fm. Володя Миксон, диджей Света. До встречи в вашем городе. Mixadance. Сладкая пластинка. Mixa Dance. фан-клуб в интернет. www.mixadance.info